и настоятельно советовал ей поучать сына. «Ни в коем случае не позволяй ему своевольничать», — говорил он. «В будущем году состоятся провинциальные экзамены, и он непременно должен в них участвовать». Госпожа Ван внимательно выслушала мужа и ни в чем ему не возражала. А когда Дзяджен умолк, приказала привести Бао Чай, чтобы она поклонилась своему свекру и совершила церемонии, необходимые для молодой жены, при проводах родных. После этого остальные родственники по женской линии проводили Дзяджена до вторых ворот, а затем возвратились домой. Что касается Дзядженя и других младших родственников по мужской линии, то они проводили Дзяджена до первой станции, которая находилась в 10 ли от города, а затем после прощального пира расстались с ним. О том, как Дзяджен совершал свое путешествие к месту службы, мы рассказывать не будем, но что касается Бао Юя, то надо сказать, что с этих пор он окончательно лишился рассудка и совершенно не притрагивался к пище. Если вы хотите знать, что с Бао Юем случилось в последующем, прочтите 98 главу. Глава 98. Рассказывающая о том, как душа многострадальной пурпурной жемчужины возвратилась на небеса, и как слезы изнуренного болезнью хрустально-блещущего служителя оросили землю вместе вздохов и печали. Когда Бао Юй возвратился к себе после встречи с отцом, он ощутил сильное головокружение. Движения его сделались вялыми, и он впал в забытье. К нему приглашали врачей, они осматривали юношу, обследовали пульс, прописывали лекарства, но все было бесполезно. Бао Юй никого не узнавал. Иногда его поднимали и сажали. Тогда он напоминал здорового человека. Так продолжалось несколько дней. Наступил срок ответного визита на 9-й день. По обычаю, существовавшему в Старом Китае, на 9-й день после свадьбы жена обязана была вместе с мужем навестить свою мать. Не поехать к тетушке Сюэ значило оскорбить ее, но и отпустить Бао Юя матушка Дзя не решалась, так как знала, что несчастье с внуком произошло из-за Даюй. Если бы ему все это объяснить, он бы сильно расстроился. Бао Чай лишь недавно вышла замуж, и утешать ее было трудно, поэтому лучше всего было, чтобы тетушка Сюэ приехала сама. Отменить визит тоже никто не решился, ибо тетушка Сюэ могла рассердиться. Матушка Дзя решила посоветоваться обо всем с госпожой Фан и Фэнзе. «Мне думается, что, несмотря на нервное потрясение, Бао Юю можно вставать и двигаться», — говорила она. «Пусть его и Бао Чай в паланкинах отнесут через сад к тетушке Сюэ. После визита можно будет пригласить тетушку Сюэ, чтобы она утешила Бао Чай, а заодно посоветуемся, как вылечить Бао Юя. Разве от этого не будет двойная польза?» Госпожа Ван поддакнула и приказала приготовить все необходимое. Бао Чай старалась слушаться старших, а Бао Юй машинально делал все, что ему подсказывали. Бао Чай, конечно, прекрасно понимала, что с ним творится, и очень досадовала на мать, которая поступила необдуманно, дав согласие на этот брак. Но поскольку теперь ничего нельзя было изменить,